В котором часу дети придут домой? Сара рассеянно посмотрела на сухонькую маленькую женщину, занятую приготовлением ужина. Обычно Сара была ей благодарна. Теперь же вдруг почувствовала себя при ней бесполезной. Седые волосы Агнес были собраны в узел, она с серьезным лицом, поджав губы, накрывала на стол. Дети ели с ней на кухне, когда родители куда-то уходили. Иногда здесь ужинали всей семьей. Но чаще всего, если Сара и Олли были дома, накрывали в столовой. Оливеру это нравилось. Он любил ритуал семейного ужина, когда все чинно сидят за столом и обсуждают итоги прошедшего дня. Ему это позволяло отключиться от работы и быть в курсе домашних, прежде всего детских дел. Но в тот вечер они с Сарой собирались отправиться с друзьями в новый ресторан в ближайшем местечке Рэй. Раздумье Сары прервал телефонный звонок. Опередив Агнес, она подняла трубку. Может, это Олли? Ей вдруг захотелось быть с ним рядом, слышать его голос, прижаться к нему. Внезапно, в один момент, это письмо все изменило. Звонили друзья. Им пришлось отказаться от ужина в ресторане. У нее сильно болело горло, а у него было много работы. Сара, повернувшись, задумчиво посмотрела на Агнес. «Наверное, мы сегодня останемся дома и поужинаем с детьми. Наши знакомые не поедут в ресторан, они не могут». Агнес кивнула, взглянула на Сару и спросила, «А почему бы вам с мистером Ватсоном не поехать самим?» Ей показалось, что Саре нужно развеяться. Сара в ответ улыбнулась. Они знали друг друга очень хорошо, и все же Агнес оставалась сдержанно уважительной. Она не боялась высказывать свое мнение или спорить, настаивая на своем, особенно когда дело касалось детей, но даже в таких ситуациях неизменно обращалась к ним мистер Ватсон и миссис Ватсон. К тому же мистер Ватсон не особенно любит жаркое. Сара снова улыбнулась. Агнес была права. Он не любил жаркого. Может, им в самом деле следовало бы поужинать вне дома, но ей не хотелось быть с Оливером наедине. Пока она размышляла, хлопнула входная дверь, и в следующую минуту на кухне появился Бенджамин, 17-летний юноша, 6 футов ростом, рыжий, голубоглазый, в мать. Щеки у него покраснели от мороза, он снял вязаную шапку и бросил ее на стол. «Ты неряха!» — Агнес замахнулась на него деревянной ложкой, но по глазам видно было, как она его любит. «Сейчас же убери это с моего стола!» Бенджамин рассмеялся, ласково посмотрел на нее, взял шапку и запихнул ее в карман куртки. «Извини, Агге! Привет, мама!» И швырнул на стол на этот раз стопку учебников. «Елки, ну и холодина на улице!» Руки у него были красные, он никогда не носил перчаток, и целый квартал шел до дома пешком от места, где его высадил приятель. Бенджамин направился примехонько к холодильнику, чтобы подкрепиться, пока не готов ужин. Он поглощал пищу непрерывно и в чудовищных количествах, но все равно был тощий, как щепка. От отца он унаследовал стройную фигуру и широкие плечи. «Отойди от холодильника, ужин будет готов меньше, чем через час». Агнес опять с улыбкой замахнулась на него ложкой. «Ну, чуть-чуть, Агги, не беспокойся. Я голодный, как волк», — произнес Бенджамин и запихнул в рот ломоть салями. Сара наблюдала за ним. Он стал уже мужчиной. И к тому же привлекательным мужчиной, у него своя жизнь, свои друзья, а через несколько месяцев он станет студентом. Нужна ли она ему, по совести говоря? Какая ему разница? Саре вдруг подумалось, что ее присутствие здесь не имеет для него никакого значения. Бенджамин обернулся, посмотрел на нее и сразу заметил грусть в ее глазах. «Ма, что-то случилось?» «Нет-нет, ничего». Сара энергично замотала головой. «Я просто думаю, поехать нам с папой ужинать в ресторан или остаться дома? А ты что будешь вечером делать? Опять готовиться к экзаменам? Бенджамин кивнул. Он хороший ученик, замечательный парень, предмет ее восторгов, ее первенец, и по-прежнему во многом похож на нее, хотя и не такой бунтарь, как она в его годы. «Да, завтра сдаю последний химию. Поеду к Биллу. Позанимаемся вместе. Можно взять машину?» Вот и все, что на самом деле ему было от нее нужно. Холодильник и ключи от машины. Сара улыбнулась. «Она будет скучать по нему, если уедет. Она будет скучать по ним всем, особенно по Сэму и Олли».